Примечание. Мельгунов Сергей Петрович, 1879-80, 1956 годы. Русский историк и публицист. Один из редакторов журнала «Голос минувшего». В 1923 году эмигрировал. Автор книг «Из истории студенческих обществ в русских университетах», 1904 год. «Церковь и государство в России», выпуск 1 и 2, 1907-1909 годы. «Студенческие организации 80-х-90-х годов в Московском университете», 1908 год. Н.В. Чайковский «В годы Гражданской войны», 1929 год. «Трагедия адмирала Колчака», части с 1 по 111, 1930-1931 годы. «На путях к дворцовому перевороту», 1931 год. «Судьба императора Николая II после отречения», 1951 год. «Как большевики захватили власть», «Октябрьский переворот 1917 года», 1953 год, «Мартовские дни 1917 года», 1956 год, «Легенда о сепаратном мире», 1957 год. Байдалаков Виктор Михайлович, 1900-1967 годы, инженер-химик, председатель Совета НТСНП, солидаристов или НТСовцев с 1931 по 1935 годы. До осени 1941 года жил в Югославии, затем перебрался в Берлин. Летом 1944 года был арестован гестапо, освобожден в апреле 1945 года. Николаевский Борис Иванович, 1887-1966 годы, историк-меньшевик. В 1922 году был выслан за границу. Автор книг «История одного предательства», «Террористы» и «Политическая полиция», 1932 год. «Меньшевики в дни Октябрьского переворота», 1962 год. «Русские масоны и революция», 1990 год. Зызыкин Михаил Валерианович, 1880-1960 годы, русский юрист, историк. В 1910-х – приват-доцент Императорского Московского университета. В 1930-е – профессор канонического права в Варшавском университете, автор книг «Царская власть» и «Закон о престолонаследии в России», 1924 год. Патриарх Никон, его государственные и канонические идеи. Тома с 1 по 3, 1931-1939 годы. Функция церковной власти. Епископ как ее орган. 1931 год. Церковный канон и право государства в замещении епископских кафедр. Его юридическая природа. 1931 год. «Церковь и международное право», 1938 год. «О каноническом положении правящего епископа в области первого иерарха-предстоятеля в православной церкви», 1933 год. «Международное общение и положение в нем человеческой личности», «Социологический очерк», 1934 год. «Тайна императора Александра I», 1952 год. «Император Николай I и военный заговор 14 декабря 1825 года», 1958 год.